Он сменил тему. Но узнав, что Шарлотты нет ни у одной из подруг, миссис Магуайр все равно не позвонила вам. Месяц назад произошел инцидент, после которого я установила ей границы ответственности за мою дочь. Что за инцидент? Типичное проявление упрямства. Ив Боуэн сделала еще глоток вина. Шарлотта пряталась в бойлерной в Святой Бернадетте. Это ее школа на Блендфорд-стрит. Потому что не хотела идти на очередной еженедельный сеанс к своему психотерапевту. Она знает, что прием пропускать не положено, но примерно раз в месяц решает уклониться. Это был один из таких случаев. Когда Шарлотта не появилась дома к тому часу, когда нужно было выезжать к врачу, миссис Магуайр в панике позвонила мне. Мне пришлось уйти из офиса и искать ее. После этого мы с миссис Магуайр сели и определили точный круг ее обязанностей в отношении моей дочери. И на какой промежуток времени эти обязанности распространяются. Судя по виду Хелен, она все больше изумлялась подходу заместителя министра к воспитанию детей. Она как будто собиралась задать женщине новый вопрос. Сент-Джеймс ее опередил. Нет смысла заставлять пострадавшую оправдываться, по крайней мере, сейчас. Где именно проходят занятия музыкой? Она сообщила, что уроки проходят недалеко от школы Святой Бернадетты, в районе бывших конюшен, называемом Кросскис Клоуз, рядом с Мэри Лебон Хай-стрит. Шарлотта ходила туда пешком каждую среду после школы, ее учитель — мужчина по имени Дэмьен Чемберс. «Сегодня ваша дочь была на уроке?» «Была». Начав в 6 часов поиски Шарлотты, миссис Магуайр первым делом позвонила мистеру Чемберсу. По его словам, девочка приходила и ушла в обычное время. «Придется поговорить с этим человеком», — заметил Сент-Джеймс. «И он, вероятно, захочет узнать, почему мы задаем ему вопросы. Вы думали об этом и о том, к чему это приведет?» Ив Боуэн, как видно, уже смирилась с тем, что даже частное расследование исчезновения ее дочери невозможно провести, не расспрашивая людей, видевших ее последними. И те, без сомнения, зададутся вопросом, почему некий калека и его помощница интересуются передвижениями ребенка. Тут ничего не поделаешь. Любопытство расспрашиваемых может привести к тому, что кто-нибудь из них поделится интригующим предположением с одним из таблоидов, но на этот риск мать Шарлотты готова была пойти. При таком ведении дела им придется довольствоваться простыми догадками, — сказала она. Вот когда вмешивается полиция, тут уж все предельно ясно. Из догадок может разгореться пожар, — заметил Сент-Джеймс. Вам надо обратиться в полицию, мисс Боуэн. Если не в местное отделение, то прямо в Скотланд-Ярд. Полагаю, ваш пост вам это позволяет? Позволяет. Но я не хочу никакой полиции. Это исключено. На ее лице отразилась непреклонность. Сент-Джеймс и Хелен могли еще хоть четверть часа спорить с ней, но Саймон видел, что их усилия будут напрасны. Найти ребенка и найти быстро — вот главная цель. Сент-Джеймс попросил описать девочку, как она выглядела этим утром, и дать ее фотографию. Ив Боуэн ответила, что не видела дочь в это утро. Она никогда не видит Шарлотту по утрам, потому что всегда уходит из дому, когда та еще спит. Но, естественно, девочка была в своей школьной форме. Наверху есть ее фотография в этой форме. Ив пошла за ней. Слышно было, как она поднимается по лестнице. «Это более чем странно, Саймон», — тихо проговорила Хелен, как только они остались одни. «Глядя на ее поведение, я готова подумать...» Она замолчала, обхватила себя руками. «Тебе не кажется Несколько неестественна ее реакция на то, что случилось с Шарлоттой. Сент-Джеймс поднялся и подошел к выставленным наградам. На них значилось имя Ив Боуэн, и все они были присуждены за выездку. Казалось вполне уместным, что она получила с дюжину или больше наград за победы в таком виде спорта. Интересно, подумалось ему, так же ли хорошо повинуются командам Ив и ее подчиненные, как это, видимо, делали лошади. Она считает, что за этим стоит Лаксфорд. Хелен, — сказал Сент-Джеймс, — а он не причинил бы вреда девочке. Единственное, что ему было бы нужно, — это сокрушить ее мать. Но та, похоже, сокрушаться не намерена. Тем не менее, вдали от любопытных глаз могла бы высказать беспокойство. Она политик и не собирается открывать свои карты. — Ну, мы же говорим о ее дочери. Почему она ходит по улицам одна? И что ее мать делала с 7 часов до настоящего времени? Хелен указала на столик. Дипломат, документы, вынутые из него. С трудом могу поверить, что мать похищенного ребенка, кто бы его ни похитил, может сосредоточиться на работе. Это неестественно. Все это неестественно. Полностью согласен. Но она прекрасно понимает, как выглядит в наших глазах. Она не достигла бы за короткое время того положения, которого достигла, если бы заранее не знала, как то или иное будет выглядеть. Сент-Джеймс осмотрел неровный ряд фотографий, теснившихся меж 3 комнатных растений на узком хромированном столе со стеклянной столешницей. Он обратил внимание на фотографии. Ив Боуэн с премьер-министром. Ив Боуэн с министром внутренних дел. Ив Боуэн в цепочке встречающих, вдоль которой идет принцесса-цесаревна. «То или иное», — произнесла Хелен, с легкой иронией выделив использованные Сент-Джеймсом слова, «выглядит на удивление несуразно, если хочешь знать мое мнение». Тут в замке на входной двери повернулся ключ. Открылась и закрылась дверь. Снова повернулся ключ. По плиткам пола прозвучали гулкие шаги, и в дверях гостиной остановился мужчина около 6 футов ростом, узкоплечий, худощавый. Он перевел взгляд своих темно-карих глаз с Сент-Джеймса на Хелен, но сначала промолчал. Вид у него был усталый, темно-каштановые волосы были по-мальчишески растрепаны, как будто он взъерошил их пальцами, массируя голову. Наконец он заговорил. — Здравствуйте. — Где Ив? — Наверху, — ответил Сент-Джеймс. — Пошла за фотографией. — За фотографией? Он посмотрел на Хелен, потом снова на Сент-Джеймса. Видимо, он что-то прочел по их лицам, потому что его приветливо безразличный тон мгновенно сменился настороженным. Что происходит? Он задал этот вопрос с ноткой агрессии в голосе, что выдавало в нем человека, которому отвечают немедленно и почтительно. Понятно, без веских причин даже министры не принимают гостей почти в полночь. Мужчина громко позвал, повернувшись к лестнице, «Ив!» и затем обратился к Сент-Джеймсу. «С кем-то что-то случилось? С Ив все в порядке? Премьер-министр не... Алекс!» — раздался голос Ив за спиной Сент-Джеймса. Он услышал, как она быстро спускается по лестнице. «Что происходит?» — спросил у нее Алекс. Она уклонилась от ответа, представив Хелен и Сент-Джеймса и проговорив: «Мой муж Александр Стоун». Сент-Джеймс не помнил, чтобы когда-нибудь читал о том, что политикесса замужем, но когда Ив Боуэн представила своего мужа, сообразил, что, должно быть, читал, но задвинул эту информацию в пыльный уголок своей памяти, поскольку у него вряд ли прошло бы мимо сознания, что она жена Александра Стоуна. Стоун был одним из ведущих предпринимателей в стране. Основные его интересы лежали в сфере ресторанного дела, и ему принадлежало по меньшей мере полдюжины заведений высшего класса от Хаммерсмита до Холмборна. Он был шеф-поваром, парнем из Ньюкасла, которому удалось избавиться от провинциального акцента на каком-то отрезке его впечатляющего восхождения, от кондитера в отеле «Браунс» до процветающего ресторатора. Стоун являл собой олицетворение идеала консервативной партии. Не принадлежал к элите ни по положению, ни по образованию, и, само собой, не рассчитывая на помощь правительства, он добился колоссального успеха. Он был воплощением девиза «Все в твоих руках» и эталоном частного собственника, короче говоря, безупречным мужем для члена парламента от консерваторов. «Случилось кое-что», — объяснила ему Ив Боуэн, успокаивающе коснувшись его плеча. «Боюсь, Алекс, не очень приятное». И снова Стоун посмотрел на Сент-Джеймса, потом на Хелен. Сент-Джеймс пытался осмыслить тот факт, что Ив Боуэн до сих пор не сообщила мужу о похищении своей дочери. Хелен, как он видел, тоже. На их лицах отразилась глубокая задумчивость, и Александр Стоун воспользовался моментом, чтобы рассмотреть их. Его собственное лицо побелело. — С папой, — проговорил он. — Он умер? — Сердце? — Нет. — Не с твоим отцом, Алекс. Шарлотта пропала.